Глава 5. Проверка и заключение. Прибытие на Терру. Малкадор. Альфарий вместе с другими воинами из его роты стоял на вытяжку в одном из основных грузовых отсеков. Всем отделениям и членам команды Мстителя поступил приказ приготовиться к проверке. Ряды гвардейцев Ворона в пыльных доспехах и с оружием заполнили взлетные отсеки. Складские помещения, орудийные палубы и кают-компании. Альфа-легионер терпеливо ждал, пока офицер имперских кулаков, представленный как капитан Норец, медленно ходил между рядами воинов, проверяя каждого легионера по очереди. Время от времени он задавал вопросы, пытаясь найти доказательства измены гвардии Ворона. «Они считают, что мятежники просто явились бы сюда и попросили встречи с императором?» Пробормотал Дорил слева от него. «Может, они думают, что мы здесь собираем для Хоруса информацию», ответил Орден, стоявший справа от Альфария. «Уверен, они не знают, кто друг, а кто враг. С одной боевой баржой сюда посмели бы сунуться лишь в конец обнаглевшие предатели», сказал Дорил. «Если бы Хорус решил действовать подобным образом, мы бы разобрались с ним меньше, чем за год. Не знаю, почему примарх допускает это». «Потому что ему нечего скрывать», – встрял Альфарий. «Сейчас каждый легион находится под подозрением. Поэтому никто, и в первую очередь Дорн, не примет ничью верность как данность. Если этот высокомерный выскочка хочет увидеть доказательства моей верности, то у меня на левой руке остался шрам от цепного топора пожирателя миров», – прорычал Орден. «Тихо», – оборвал их сержант Дорн. Они замолчали, едва Норец приблизился к ним. Когда капитан подошел к нему и остановился напротив, Альфарий оставался спокойным. Его шлем висел на поясе, так что лицо оставалось открытым. Но в нем не было ничего, способного выдать истинное обличье альфа-легионера. Он бесстрастно встретил изучающий взгляд имперского кулака. Вопросов не последовало, Норец пошел дальше. Альфарий подавил желание облегченно вздохнуть, понимая, в каком напряжении он был все это время. Вскоре прозвучал приказ разойтись, и рота разбилась на отделение. «И что дальше, сержант?» – спросил Орден, когда они с троем покинули зал. «Дальше – императорский дворец», – ухмыльнулся Дор. Несмотря на то, что ему не удалось найти и намека на предательство, капитан Норец настоял, чтобы контингент имперских кулаков оставался на борту Мстителя, пока боевая баржа не достигнет Терры. Не желая создавать новых проблем, Коракс согласился, отрядив Брана Норицу в помощники. В обязанности капитана корабля входило разместить новоприбывших, и Бран сделал все возможное, чтобы казаться, если не откровенно дружественным, то хотя бы предупредительным и радушным. Норец даже не пытался облегчить ему задачу. Он был суровым воином, по большей части немногословным, и к тому же так и не оставил всех подозрений касательно легиона Коракса. Путь от точки перехода к Терре занял 11 дней. За это время Норец был приглашен к примарху, чтобы сообщить ему и командному совету текущие сведения о Хорусе и узнать про ситуацию на Истване. Они собрались в командной комнате возле стратегиума. Коракс предпочел стоять, тогда как остальные уселись за стол. Как символ доброй воли, Норец привез немного провизии с ударного крейсера, прежде чем отправить его на дальнейшее патрулирование. На столе были расставлены несколько бутылок вина, тарелки с мясом и кубки со свежевыжатым соком. Бран чувствовал бы благодарность за подобный жест, если бы Норец сделал это в знак искренней дружбы с легионерами, а не потому, что считал подобный дар своей обязанностью. Но несмотря на это, Бран и остальные командиры без колебаний и с аппетитом принялись за еду. «Вам стоит знать, что я не посвящен в наиболее секретные разведданные», – начал Норец и бросил неуверенный взгляд на Коракса, который стоял немного поодаль, возвышаясь над воинами, будто темная статуя. «Просто расскажи, что знаешь», – произнес примарх. «Как и следовало ожидать, у нас мало подробностей», – протянул имперский кулак. Он продолжал ходить вокруг да около, либо действительно из-за недостатка информации, либо из-за нежелания ею делиться. Часть нашего легиона послали на Истван, От них до сих пор нет известий. Остальные находятся на Терре или разбираются с возникшей на Марсе проблемой. «Какой еще проблемой?» – спросил Салара. «Что происходит на Марсе?» «Мятеж, который едва не перерос в гражданскую войну», – с кислым выражением лица ответил капитан. «Похоже, у Хоруса есть союзники среди механикум, как и в легионах Астартес и Имперской армии. На Марсе идут бои?» – голос Агапита выдавал его недоверие. «Но ведь предатели на расстоянии удара от Терры». «Я ожидал подобного», — заметил Коракс, наклоняясь вперед, чтобы взять бутылку. Примарх осторожно плеснул красного вина в хрустальный бокал, который казался крошечным в руках Коракса, поднесшего его к губам. «Хорус не может начать войну против Империума без поддержки техножрецов. То, что восстание дошло до самого Марса, очень тревожная новость. И все же это не открытие». Коракс пригубил напиток и кивнул Норицу, чтобы тот продолжал. Капитан прокашлялся, посмотрел на собравшихся командиров. «Если ты нам не доверяешь, то Хорус нанес куда более сильный удар, чем я опасался», — произнес Коракс, поняв чувство Норица. «Твое нежелание говорить начинает меня утомлять, капитан. Скажи, мы здесь напрасно теряем время?» «Мы сосредоточили усилия на укреплении Терры и защите Солнечной системы», — сказал Норец, также налив себе вина. Он посмотрел на Коракса и командиров пристальным взглядом, а затем медленно кивнул. «Предателей на Марсе удалось изолировать. Их измена дестабилизировала положение, но не настолько, чтобы нанести серьезный урон. Пока верные механикум проводят чистку в своих рядах, они не в силах обеспечить нас всем необходимым для войны». «Это все очень занятно, но примарха интересует, что с остальными легионами, которые сражались на Истване. Кто еще противостоит Хорусу?» – задал вопрос Агапита. «Я надеялся, вы об этом расскажете», – признался Норец. «Из системы поступили разрозненные сообщения и прибыли несколько кораблей с выжившими. На этом все. Нам точно неизвестно, что произошло там на самом деле. Как я уже говорил, мы слышали, будто гвардию Ворона уничтожили. Хотя последняя весть оказалась ложью, пока нам следует предполагать, что Саламандр и Железных Рук истребили», — произнес Коракс. «Ферруса Маноса убили, это я видел собственными глазами. О Вулкане же вообще ничего не было слышно. Вероятно, их легионы вырезали вместе с ними. Что насчет остальных верных войск? Насколько глубоко предательство укоренилось в Имперской армии? Есть известия от Джелимана, Джонсона или Хана?» «Я этого не знаю», — пожал плечами Норец. «Командование ничего мне не сообщило. Вам придется говорить об этом лично с лордом Дорном». «А что же делает император?» – спросил Алани. «Он ведь должен возглавить войну против Хоруса». Лицо Норица исказилось от неподдельной боли. «Ничего конкретного мы не знаем», – сказал капитан, отставив бокал. «Лорда Дорна назначили командовать обороной Солнечной системы и укреплением Императорского дворца. Малкадор занимает пост регента Терры. С разрешения императора праве вместе с нашим примархом. Говорят, император полностью поглощен собственным делом, которое принесет ему победу над предателями, хотя понятия не имею, что это может значить». Командоры гвардии Ворона пораженно и неодобрительно зашумели. «Тихо!» – подойдя к столу, приказал Коракс и бросил строгий взгляд на легионеров. «Если император занят чем-то, чего мы не знаем, то нам следует верить, что это самый верный путь к победе. Вы считаете, что ему следует выйти из Имперского дворца с мечом в руке и одним махом сразить всех предателей? Он создал нас, дабы мы были его воинами, и мы принесем ему победу». После дальнейших расспросов выяснилось, что за исключением принимаемых оборонительных мер Норец знал немного. Джагатай Хан и его белые шрамы предположительно двигались к Терре, отозванные с Чондакса самим Дорном, но от них уже долгое время не приходило никаких вестей. Про первый легион «Темных ангелов» под командованием Льва Эль Джонсона также ничего не было слышно. Они, вероятно, еще даже не знали о предательстве Хоруса. Лемон Рус и космические волки оказались отрезаны от внешнего мира. Отправленный императором много месяцев назад покончить с тысячу сынами и их колдовством. Ультрамарины, крупнейший из легионов, Хорус еще до резни послал в другой конец галактики, и маловероятно, что они в ближайшее время смогут чем-то помочь. Сейчас можно было полностью рассчитывать только на гвардию Ворона и имперских кулаков. Совет окончился ничем, но из тех обрывков информации, которыми снабдил их Норец, складывалась далеко не радужная картина. Как и подозревал Коракс, варп-штормы оказались огромными. Возможно, они охватывали всю галактику. В регионе вокруг Иствана определенно бушевала мощная буря, препятствовавшая навигации и связи. Становилось все более очевидно, что варп-разрыв являлся частью стратегии Хоруса. Последний раз, когда варп-штормы бушевали с подобной яростью, человеческие миры оказались в изоляции, что привело к началу Древней Ночи и распаду предыдущей человеческой империи. Лишенные возможности объединиться, скоординировать действия или доказать верность императору, разобщенные миры Империума окажутся легкой добычей для предателей. Если Хорус сумеет захватить Терру, то станет новым объединителем человечества и таким образом одним ударом разрушит правление императора.